случай нужен мне. Я без тебя утрачиваю радость, и я согласен крова не иметь. Но только б ты был постоянно рядом, и я согласен крова не иметь. Навсегда, Иисус, со мной. Ты мне, как воздух, ежедневно нужен. Останься навсегда, Иисус.